Очереди звучали за нашими спинами около 20 минут. Еще раз грохнул разрыв гранаты. Часто-часто затрещали выстрелы из винтовок, будто горох просыпали. Снова ударил автомат. А потом стало тихо. Мы остановились. Ребята сняли пилотки. Я тоже последовал их примеру. Все. Но лес, вот он, перед нами. И нет здесь предательской травы, которая выдает наши следы. А собак у немцев тоже больше не имеется. Лая не было слышно. Да и Филенко не сплоховал бы, тут я совершенно уверен. Однако снова рассыпаем табак из трофейных сигарет. Да и не только его. У Казина тоже есть небольшой запас. Хавайте, черти. И опять вперед. Только мелькают по бокам уходящие назад кусты. Мы спешим. Молчим. Не переговариваемся. Надо успеть. И пусть гудят уставшие ноги, времени для отдыха у нас нет. Совсем нет. Нисколечко. «Герр обер-лейтенант, мы потеряли их след!» Штольц присел на упавшее дерево и снял каску. Подставил взмокшие волосы прохладному ветерку. «Плохо, Ашке!» — покачал он головой, выражая свое неудовольствие фельдфебелю. «Очень плохо. Выходит, что тот отчаянный русский автоматчик нас всех переиграл, так? Пока мы там гоняли его по полю, его комрады успели скрыться в лесу. Мы продолжим поиски, герр обер-лейтенант». «Не сомневаюсь», — кивнул командир. «Было бы странным, если бы вы этого не сделали. Но просто искать мало. Куда они могли пойти?» Фельдфебель припомнил карту. «Впереди их ждет засада. Вряд ли. А там, неподалеку, уже был бой, Ашке. Те русские, что шли этим же путем днем ранее, они эту засаду обошли. Значит, Карл, она уже была ими раскрыта к тому времени. Думаю, что и эти про нее знают тоже. Но тогда они постараются ее обойти. А там есть только один путь для обхода, Ашке. У русских нет радиосвязи, и они не могут вызвать грузовики, так что... будут топать сапогами, пока мы проделаем этот путь на автомашинах. Неужели мы оторвались? Сколько ни топаем, а позади не слышно ни лая собак, ни еще каких-либо звуков, свидетельствующих о том, что нам в загривок вцепились неприятные гости. Нет ничего. Рискнув, командую привал, и мы присаживаемся под деревьями, не выпуская из рук оружия. Тихо. Обычная лесная жизнь, ничего особенного. Выждав какое-то время, возвращаются к своим занятиям, встревоженные было нашими шагами лесные обитатели. Где-то над нашими головами чирикают птицы, какое-то зверье пробирается сквозь кусты. Никого. 20 минут прошло. Полчаса. «Оторвались, старшина?» — спрашивает меня Охримчук. «И не говори, Иваныч, сам себе не верю». Видать, фрицы свернули кудось в сторону. Похоже. Ладно. Тихонечко идем, не шумим. Лесное зверье да птицы для нас сейчас лучшие союзники. Как загомонят они, ныкаемся все. Но не подали нам птицы никакого сигнала. До самой темноты шли, нет в лесу посторонних. Так и на ночлег улеглись. Редком, прижавшись друг к другу, плащ-палатку вниз, вторую поверх. Вот и спальное место. Ну и веток под спину. Это уж обязательно. Часовой нахохлился рядом, укутавшись в свою плащ-палатку. На этот раз дежурство я установил по 2 часа, чтобы все смогли нормально поспать. Утро. Не люблю это время суток. Сколько лет не живу, а так и не полюбил. Спать утром хочу, независимо от того, сколько ночью продрых. Как в свое время Сергеич говорил, ярко выраженный совел. И настроение у меня с утра соответствующее. Могу кого угодно матерно послать, и случалось уже. Зная эту мою черту, бойцы с утра меня не задевают. Молча ставят передо мной полбанки с тушенкой. Завтрак. Даже разогреть ухитрились. Это вообще атас. И чай. Ну прямо тебе ресторан Астория. Всегда б так жил. Оружие всем почистить. Проверить боезапас. Выход через 1/2 часа. Водку на этот раз не трогаю. Все выспались и отдохнули. Морда у нас, правда, но парикмахеров тут нет. Ковыряясь с винтовкой, прикидываю дальнейший маршрут. До того места, где сидит немецкая засада, топать еще 5 км. Я уже более-менее определился с нашим местонахождением, и теперь уже лучше представляю себе дальнейший маршрут. Разумеется, к немцам мы не пойдем, пусть себе дальше в лесу сидят. Идти старым путем, так как я Малашенко послал. В принципе, разумно, я же им прошел. А вот прошел ли лейтенант, он-то ведь не в одиночку топал. Мог пройти, а мог и не пройти. Тогда там теперь сидят обозленные, но он тоже ведь не с пирогами да плюшками к ним пришел. Фрицы. И ждут новых гостей. А варианты какие? В болото лезть. Не намного лучше фрицев, откровенно-то говоря. В реку? Это уже теплее. Да и идти нам по ней совсем не так уж и далеко. Там, судя по карте, и глубины-то не так, чтобы уж очень-то вброд пройдем. Только медленно. Но да нам спешить некуда. Решено. Будем изображать бобров. Отчего бобров? Ну так, к слову пришлось. Они тоже вроде в воде шуруют по-всякому. Через пару часов мы добрались до реки. Странно, но никаких следов присутствия здесь хоть кого-нибудь мы так и не обнаружили. Чудеса какие-то. Куда же все немцы делись? Насколько мне помнилось, они от реки не так уж далеко и сидели. Неужели сюда ни один ихний патруль вообще ни разу не заходил? Да быть того не может. Чтобы педантичные немцы сюда хоть разок да не глянули? Вот уж не поверю-то. Но факт оставался фактом. Ничьих следов мы около реки не нашли. А вот и берег. И надо уже что-то решать. Казин, он крепкий и жилистый, пойдет передовым. А мы, 100 метров отстав, тихонечко сзади побредем. Даст бог, если фрицы сюда так и ни разу не заглянули, так и сегодня своим правилам изменять не станут. Этот путь я лейтенанту не подсказывал, так что испалить его перед немцами он не мог. 100 метров. Тишина. В смысле, что опасного ничего я не слышу и не наблюдаю. Но один хрен. Все на взводе и ежесекундно какой-то гадости ожидают. Еще 100 метров. И еще. Здесь река извилину дает. Их зловредные рощицы, где немцы сидят, подходят относительно близко. 400 метров. Воду, в принципе, от них уже видно, а вот нас закрывает берег. Не очень он тут высокий, на это и расчет. Просматривается река со стороны фрицев, и нет необходимости специально туда никого высылать. Большой толпой, ясное дело, по руслу не пройти, заметят. А вот такой группой, как наша, очень даже можно. Только голову надобно пониже опускать, и над берегом любопытные морды не высовывать. 300 метров. Ползем почти на четвереньках, как только вода позволяет. Не то что над берегом, над водой стараемся ничего не высовывать. Промокли все, мама, не горюй. Но уж лучше мокрым, да живым. Все. Позади роща осталась. Вправо река загибается. Можно уже скоро будет наверх вылезти, да обсохнуть хоть малость. Вылезли. В сапогах уже не то что вода хлюпает, мальки уже поди завелись. И только отойдя от места немецкой засады на 5 км, я, наконец, даю команду на отдых. Раздеваемся, отжимаем и развешиваем на ветках мокрое обмундирование. Все, вплоть до исподнего. Сапоги набиваем прошлогодней травой, пусть сохнут. И снова чистка оружия. Мы его в воде прополоскали сегодня, будь здоров. Хорошо, что масленки имеются. «Прошли, старшой!» Подходит сбоку Охримчук. Черт его, вроде бы прошли. В роще той немцы сидели, сам видел, когда сюда шел. Так и мы тут шли, я эту речушку помню. Аккурат за вами сюда и фрицы припожаловали. Срисовал я их патруль, это и спасло. Много их там? Да хрен их разберет. Со взвод, думаю, будет. Меньшими силами они наших тут не остановили бы. Малашенко тут шел, левее. К болоту поближе должны были идти. Во всяком случае, я лейтенанту именно так и объяснял. Я и сам там проходил, дорогу разведал. Патрули там немецкие шастали, но ведь и у наших ребят глаза еще вполне себе зоркие остались. Да и сколько теперь тех глаз? Машет рукой мой собеседник. И то правда, От роты осталось чуть больше взвода. Это если с нами всеми считать. С теми, кто тогда к складам со мною отправился. А по сегодняшнему счету, хорошо, если и на взвод людей хватит. Прошло около 2 часов. Форма уже малость подсохла, а мы в конец задубели. Не май месяц, однако. Костер бы разжечь, чтобы сапоги подсушить, но фиг, это и заметить могут. Ладно, в сырых пойдем, вечером сушить будем. На ночлег становимся на месте дневки, там, где в прошлый раз ребята останавливались. И вот тут уже находим явственные свидетельства того, что группа лейтенанта здесь проходила. Бинт нашли, его в расщелину сунули, чтобы не отсвечивал. В тот раз его тут не имелось, зуб даю. Да и бинтовать тогда некого было. Банок пустых, относительно свежих, несколько штук. Стало быть, ночевали тут ребята. Кирпич с души. Разожгли в ямке костерок, сапоги высушить окончательно. Распределив очередность постов, отваливаюсь спать. Неужто все? Завтра вечером линию фронта тихонечко переползем и дома. Хотелось бы. Герр обер-лейтенант. Фельдфебель кашлянул, привлекая к себе внимание командира. «Да, Ашке?» «Солдаты вернулись. Все сделано, как вы приказали». «Очень хорошо. Теперь можно немного отдохнуть. Мы даже не выставим наблюдателей?» «А зачем?» «Что они увидят такого, чего я и без них бы не знал? То, что русские здесь есть, мы знаем. Ведь не просто же так пробирался к реке их солдат. Но они могли искать переправу, герр-обер-лейтенант». «Могли», — кивнул офицер. «Но в этом случае им придется искать еще и новое место перехода линии фронта. Сильно сомневаюсь в том, что у них заготовлены подобные проходы на все случаи жизни. Нет, фельдфебель, они пойдут здесь. Ведь один раз им это уже удалось. Зачем испытывать судьбу дважды? А вы уверены, герр-обер-лейтенант, что они обязательно подойдут к этому месту?» «Подойдут, Ашки. Обязательно подойдут. При всех их боевых качествах. Русские временами проявляют ничем не объяснимую сентиментальность, пусть даже и в ущерб всем прочим качествам. Наверное, это какое-то врожденное чувство чисто славянской натуры. Вместо того, чтобы грамотно оценить обстановку, они прутся на рожон, как сами говорят». «А что это значит, герр-обер-лейтенант?» «Видимо, какое-то специфическое чисто русское выражение. Немец сказал бы «потерять голову». Штольц поудобнее устроился на расстеленной на земле плащ-палатке, надвинул на лицо фуражку. «Разбудите меня, Ашке, когда все произойдет. Вздремну». Отойдя в сторону, чтобы не беспокоить сон офицера, фельдфебель, в свою очередь, присел на корягу. Нет, командир, разумеется, прав, но фельдфебель не до конца понимал ход его мыслей. «Ну, скажите на милость, какая была необходимость в том, чтобы, сделав изрядный крюк, забрать из полевого лагеря какого-то русского пленного? И ладно бы этот пленный был из состава разгромленных диверсантов. Нет, выдернули первого попавшегося. При всем уважении к офицеру, Ашке сильно сомневался в том, что эта мера позволит им успешнее выполнить поставленную задачу. Приподнимаюсь на локтях и внимательно осматриваю местность впереди. Места знакомые, не так давно я здесь проходил. Но лишний раз приглядеться не помешает. Куда-то же делись эти немцы из засады. Сколько смотрим за их рощицей, ни один патруль оттуда не вышел. А в прошлый раз ходили регулярно и посты меняли. Вот уж чего-чего, а в то, что немецкий офицер позабыл выслать смену на передовой пост, не поверю ни единой секунды. Значит, нет там немцев. Ушли? Почему ушли? Что послужило тому причиной? Следов боя поблизости мы не заметили. Стало быть, их никто не мог спугнуть. Тем не менее, засадников на прежнем месте нет. Неужто наше упрямство по отношению к складу до такой степени напугало фрицев, что они стянули к нему абсолютно всех своих солдат? Теоретически, да, такая мысль имеет право на существование. Но на практике приступы массового идиотизма встречаются все-таки гораздо реже. Так, ничего и не углядев, даю команду ребятам осторожно выдвигаться вперед. Густого леса здесь нет, перелески сменяются прогалинами, и мы передвигаемся короткими перебежками от одного укрытия к другому. Пока все получается более-менее нормально. Мы не находим ничьих следов, и никто не окликает нас из густого кустарника. Таким макаром проскакиваем около километра. Задерживаемся на опушке рощицы и еще раз осматриваемся. Где-то тут, совсем рядышком, будет то самое поле боя, через которое я недавно проходил. По идее, и Малашенко с бойцами должен был проходить где-то здесь. Какой-то звук достигает наших ушей, еле заметный на пределе слышимости. Что это? Не металл и не какое-то постукивание. Это вообще не то. Голос. Точно, голос. Это человек. И, между прочим, не какой-то там абстрактный человек. Это русский. Во всяком случае, некоторые слова даже можно попытаться разобрать. Правда, это не очень хорошо выходит. Сколько ни прислушиваюсь, так ничего толком понять и не могу. Слишком далеко он находится от нас. Осторожно сворачиваем на голос. Идти пришлось совсем недалеко. Менее полусотни метров. Чуть приподнявшись по склону холма, мы все разом останавливаемся. Это действительно русский. Более того, это наш солдат. Из земли косо торчит вкопанная деревяшка с крестообразной перекладиной. И на ней, на манер римского раба, распят наш боец. Видно, как по его ладоням стекают струйки крови. Поперек тела он перехвачен толстой грязной веревкой. Видимо, для того, чтобы не было слишком большой нагрузки на руки. Так он дольше не умрет. Стало быть, дольше промучается. Ног бойца я не вижу. Они скрыты прошлогодней травой. Она здесь не слишком густая, но тем не менее присутствует. Лица распятого мы не видим. Голова наклонена вниз. Поэтому с этого места трудно сказать, из наших он или нет. Попросту нет возможности это разглядеть. Он жив. Что-то стонет в полузабытии. Пытается говорить, но слова его почти неразличимы. А Хремчук в полголоса матерится. Очень хорошо его понимаю, ибо у меня на душе тоже никаких литературных выражений в настоящий момент не возникает. В голове как-то даже не укладывается смысл того, что мы видим перед собой. Приходилось, конечно, слышать многое, да и посмотреть я уже кое на что успел. Но чтобы вот так, со средневековой жестокостью... Нет, это я как-то плохо воспринимаю. Боец срывается с места и бежит к распятому. Следом за ним, чуть отстав, бегут и остальные. И только я словно к месту прикипел. Не потому, что я более черствый или жесткий. Нет, совсем не поэтому. Просто моя дырявая память в очередной раз выкидывает неожиданный фортель. В тот раз нас подняли с позаранку. Еще даже светать не начало. Разбуженный немилосердным тычком, сажусь в спальном мешке. Рука автоматически нашаривает оружие. Что за хрень? Кому тут делать нечего? Темнота откликается голосом взводного. Всем подъем, выход по-боевому. Ну вот, опять какая-то фигня. Не иначе, как наши лесные оппоненты учинили какую-нибудь гадость. Но все оказалось гораздо хуже. На перекрестке дорог боевики вкопали в землю крест, на котором распяли нашего солдата. И все бы ничего, но крест и все подходы к нему заминированы. Даже табличка стоит. Это особо утонченное издевательство. Боевики опасаются, что может подорваться кто-то из местных жителей, и тогда им не миновать разборок. Поэтому они заранее выставляют табличку, чтобы кроме солдат никто к кресту не лез. Наш сапер по прибытию на место тотчас же пополз вперед и уже через несколько минут вернулся назад, несолоно хлебавши. «Не моя тема. Там все так нашпиговано. Сам черт ногу сломит. Здесь кто-то посерьезнее нужен. Это, мужики, совсем не мой уровень. И сам взорвусь, и парня этого с собой заберу». Особо долго рассусоливать не пришлось. Искомый специалист отыскался неожиданно быстро и оказался личностью в некотором роде хорошо известной. Дед Бабах. Так его окрестили наши острые на язык умники. Задача состояла в том, чтобы в темпе смотаться на несколько километров по направлению к аэродрому, где указанное лицо и пребывало. УАЗик рванулся с места, как пришпоренный, и уже минут через 20 мы увидели впереди блокпост у въезда на аэродром. На наши расспросы часовой махнул рукой, указывая на группу вагончиков в километре от блокпоста. Окруженные земляным валом, они были почти не видны. Подъехав ближе интересуемся, где нам отыскать требуемое лицо. С сомнением осмотрев нас, мужик в камуфляжных брюках и тельняшке, ковырявшийся в моторе грузовика, кивком головы указывает нам на ближайший вагончик. «Только вы его не разбудите. Они полтора часа как с выезда вернулись. Сейчас дрыхнут без задних ног. Выбора у нас все равно никакого нет, поэтому решительно стучим в дверь». Весьма нелюбезный сонный голос почти немедленно откликается и рекомендует нам отправиться в пешее путешествие по весьма замысловатому маршруту. Снова долбим в дверь, на этот раз уже прикладом. Уже более членораздельными словами голос перечисляет некоторые подробности грядущего путешествия. «Дед Миша!» — вступает в дело мужик в тельняшке. Он уже успел перекинуться парой слов кое с кем из нас. «Твой случай! Окромя тебя тут плясать некому!» «От, блин, развелось плясунов!» В приоткрывшейся двери появляется заспанное бородатое лицо. «Чего там у вас стряслось?» Коротко объясняем создавшуюся ситуацию. По мере нашего рассказа бородач понемногу просыпается, и к концу повествования у него сон совсем пропал. «Так, это Абу, его почерк. Кроме этого мерзавца табличек никто не ставит». «Почему?» «Так он не местный, араб. Не дай Господь, на его фугасе кто-то из местных подорвется. Он в раз себе полсотни кровников заработает. Да и не платят ему за местных-то. Что, только за нас?» «А ты думал?» Продолжая отвечать на наши вопросы, сапер быстро-быстро одевается, перекидывает через плечо ремень, на котором болтается маузер в деревянной кобуре. «Надо ж, впервые вижу, чтобы человек с таким раритетом ходил. Всякие вопросы отпадают, когда на деревянной кобуре я вижу серебряную дарственную табличку с подписью весьма серьезного дядьки, между прочим. Не прост бородач. Такие люди от щедрот души подобные подарки не делают». Вытащив из вагончика два рюкзака, сапер сует их нам. «Тащите. Чай у вас руки помоложе моих. А я, может, и вздремну чуток». Но здесь-то его планы обломались. При той манере езды, которая свойственна нашему водителю, заснуть во время движения может только раненый в голову. Ага, на вылет. Подъехав к перекрестку, машина останавливается, и дальше мы топаем уже пешком. Дед воинственно топает впереди, а мы позади тащим его рюкзаки. «Ну и где тут ваш спец?» — ворчливо спрашивает сапер. «Здесь я», — выдвигается откуда-то Абдулаев. «Рассказывай». Пояснения нашего взрывника много времени не отняли. «Вон там и вон там», — тычет он рукой, — «две ЭЗМ-ки стоят. Взрыватели, судя по всему, электрические, к ним провода идут. Еще что-то закопано непосредственно перед крестом. Видно, что земля взрыхленная лежит. Парень весь тоже проводами опутанный. Еще какая-то гадость у него под ногой присобачена. Там скотчем прихватили, чтобы он не шевельнулся раньше времени. На первый взгляд вроде бы все. Ближе я не подходил». «И правильно сделал», — ворчит бородач. «А то тут ни одного тебя охранить бы уже пришлось». Он снимает маузер и, не глядя, сует его кому-то из окружающих. «Присмотри». Оглядывает нас и тычет мне в грудь пальцем. «Вон тот рюкзак себе возьми, у тебя пока будет. А ты, сынок», — поворачивается он к Абдулаеву, — «со мной рядом давай. По науке-то не должен я никого из вас с собой брать. Один работать должен. Да беда в том, что эта собака Абу про то ведает. Когда парня нашли?» «Часа в четыре», — отвечает кто-то из толпы. «Да пока вы приехали, пока меня искали, времени совсем мало осталось. Если я сейчас по науке работать буду, то нас с этим парнем рядышком закопают. Наши правила Абу знает, и наверняка где-нибудь у него таймер заныкан, чисто на время. Я ведь сначала должен по краям мины обезвредить, а уж только потом к кресту подходить. Рубь за 100 даю, основной заряд как раз под крестом и стоит. И как только я с этим парнем работать начну, сработает таймер. Эта ловушка не на вас, а на меня поставлена. Понимает этот мерзюк, что вызовут сюда не кого-нибудь, а меня. Ну а уж за мою голову ему столько отвалят. Поэтому делать будем так. Тропу я сделаю, а вот мины по краям снимать не станем. Сразу к кресту пойдем. Но смотреть надо. Там сюрпризы могут какие угодно быть. Мне может не хватить рук, поэтому нужно мне 2 человека в помощь. Ты, сынок, раз уж эту профессию выбрал, — кивает бородач на Абдулаева, — первым будешь. Кто вторым пойдет? Чего-то я желающих не очень наблюдаю. Невеселая перспектива — повиснуть с распоротым брюхом на ближайшем кусте. Вот и не рвется никто в добровольцы. Но я пойду. Не пойдешь, а поползешь. Так, парни, — поворачивается сапер к остальным. В темпе разобрали мне на доски кузов вон того грузовика. Там по борту дополнительные рейки присобачены. Так вот их надо отодрать. Одну доску распилите мне на чурбачки 20 сантиметров длиной. Чем пилить-то? Пилы-то нет ни у кого. Топора тоже? Работнички. Автомат с плеча долой. И перестрелите эту доску к чертовой бабушке. Все эти дрова подтащите поближе и катитесь. Да, водил мне всех сюда. Я им кое-что растолкую. Закончив все приготовления, подбираемся поближе. Осмотрев землю и следы работы Абдулаева, дед удовлетворенно хмыкает. Присаживается на корточки, что-то осматривает на земле, щупом проверяет справа и слева. Щуп, кстати говоря, у него необычный металлический, какой-то светло-желтый, из неизвестного мне материала. Закончив работу, сапер протягивает назад руку. Это условный сигнал, по которому я вкладываю в нее кусок разломанной доски. Еще раз осмотрев место, бородач аккуратно кладет доску на землю. Опершись на нее коленом, переносит вес тела вперед. Снова мелькает щуп. Пальцы сапера ощупывают землю. «Есть какая-то гадость!» «Так я и думал!» Снова протянутая назад рука, и очередной брусок устраивается на земле. Я много раз видел, как работают саперы, как ставят мины, как снимают, но вот подобного метода работы никогда раньше не встречал. Дед Бабах работал почти вслепую. Его пальцы, казалось, живут отдельной жизнью. Временами он даже глаза закрывал и голову назад откидывал, в то время как его пальцы что-то нащупывали в траве. Мы шли не прямо по дороге, как было бы логичнее и удобнее, а каким-то странным кривым маршрутом сбоку. Уложив на грунт обломки досок, сапер пристроил на них парочку целых досок из разломанного кузова. Забравшись на это странное сооружение, он таким макаром приподнялся над землей и прополз над обнаруженными сюрпризами, оставив их нетронутыми и смертельно опасными. Ощупав землю впереди, укладывает на нее очередные обрубки, снова метр вперед, и снова мелькает в воздухе щуп. Сапер обнаружил уже 2 мины, те, которых не нашел раньше Абдулаев. На него, беднягу, аж смотреть тошно. Наш спец себе просто места не находит. Я очень хорошо его понимаю. Случись такая бяка в то время, когда дед Бабах был бы где-нибудь еще, пришлось бы хоронить уже кого-то из нас. А до креста остается уже 2 метра. В это время солдат приходит в себя. Мутными глазами он пытается разглядеть приближающихся к нему людей. «Слышь, паря, ты там это, не дрыгайся особо!» — негромко говорит бородач. «Нам никому, понимаешь ли, на тот свет неохота раньше времени. А у тебя, зуб даю, какая-нибудь фиговина присобачена как раз на случай, ежели ты дергаться начнешь. Уходите! Ты тут не командуй, не сапер поди!» «Так и не суйся! Тебе вопрос задали? Повторить?» «Под спиной что-то есть», — хрипит боец. «Чую, как оно в бок давит». «Вот ты хорошо что сказал», — кивает сапер. «Ты уж, пожалуйста, не шевелись пока, лады?» «Лады», — соглашается солдат. «Потерплю». «Вот и славно». В руках у сапера мелькают металлические прутики с красными флажками. Он втыкает их в землю в разных местах. Надо думать, там таятся очередные сюрпризы. Еще 2 доски передаются по цепочке вперед. Наш спец тоже уже лежит на импровизированных мостках, и для того, чтобы что-нибудь передать, я просто трогаю его за ногу. Вот бородач уже около креста, проверив землю рядом и вокруг него, удовлетворенно ухмыляется, ощупав траву, осторожно опускает на нее ногу, вторую. И вот он уже присел около солдата. «Пить хочешь?» «Да, еще как». «Ну-ка, парни, обеспечьте нам водички». «Фляга у меня есть, но чтобы ее передать, надо самому забраться на мостки». «Делать нечего. Ложусь и осторожно продвигаюсь вперед. Протягиваю вперед руку, дотрагиваюсь до ноги Абдулаева. Держи». «Угу». Он изгибается на мостках и подхватывает у меня из рук фляжку. Скосив глаза в бок, вдруг вижу совсем недалеко от своего лица матовую черную нить. Она выходит из травы и исчезает где-то в рытвине. «Дед!» «Чего тебе?» «Тут растяжка». «Где именно?» «Слева от меня. В рытвину куда-то идет. Не иначе там граната присобачена». «А, эту я видел. Там справа еще одна, эвка есть. Сразу две гранаты поставили. На тот случай, ежели какой-нибудь умник ниточку эту перерезать захочет. Но у нас ведь таких умников нет?» Престыженно замолкаю. Тоже мне знаток, нашел, кому советы давать. «Вот как теперь назад ползти? Я же не вижу ни хрена. Двинешь ногой, а там еще какая-нибудь бяка в траве?» «Ладно, чего-нибудь придумаем. Буду головой почаще вертеть». И только оказавшись на безопасной земле, ощущаю, что тельняшка на мне промокла почти насквозь. Ни хрена ж себе шуточки. Вот так-то вес избавляют. Поднимаю голову и рассматриваю крест. Дед-бабах уже вытащил из-под спины солдата какую-то фиговину и бережно спрятал ее в сумку. Теперь, присев на корточки, он запустил свои чуткие пальцы куда-то под правую ногу распятого. Именно в этом месте нога притянута к столбу скотчем. Повозившись там некоторое время, бородач качает головой. «Чтоб тебе, собаки, на том свете никто воды не налил!» «Слышь, паря!» — поворачивается он к Абдулаеву. «Там у тебя в рюкзаке линейка бронзовая, желтоватая такая, лежит, и изоленты моток. Сюда давай!» Отчего бронза, понимаю даже и я. Не магнитный материал. Видимо, тот агрегат, что обнаружился под ногою распятого, как-то может реагировать на обычный металл. Просунув линейку между ногой парня и крестом, сапер обматывает ее концы изолентой и стягивает с другой стороны деревяшки. Еще раз оглядев распятого, вытаскивает перочинный ножик, раскрывает лезвие и срезает скотч. Нога бойца тут же повисает тряпкой. А дед-бабах, встав на ноги, уже колдует над руками солдата. Впрочем, он еще раньше там ковырялся, чего-то снимал, чего-то подвязывал. Так что сейчас он, скорее всего, просто контролирует свою же работу. «Интересно, а как мы этого парня вытаскивать собираемся? На руках по доскам тащить?» «Тот еще цирковой номер будет. Одного человека, да еще и лежащего, доски держат без проблем, не прогибаются. А троих?» Впрочем, как выясняется, дед продумал и это. По взмаху его руки наш грузовик подъезжает почти вплотную к границе минного поля, а с противоположной стороны подкатывает бронетранспортер. Бойцы быстро крепят к крюкам на БТР прочный капроновый трос и, сделав приличный крюк, обойдя опасное место, цепляют его к грузовику. Длинными шестами приподнимают трос над землей. Бронетранспортер сдает назад, и трос натягивается. «Левее!» — машет рукой сапер. Теперь трос проходит практически над его головой. Забравшийся на БТР солдат цепляет к тросу какую-то конструкцию из ремней и железяк. Толкает ее вперед. Теперь уже оба сапера, приподняв на руки снятого с креста солдата, обматывают его ремнями и затягивают их так, что он словно бы вытягивается вдоль троса. Боец на БТР тянет веревку, и солдат отправляется в воздушное путешествие. Тем же путем покидают место работы и оба спеца. Уже отойдя в сторону, дед-бабах присаживается прямо на землю. Он тяжело дышит, глаза налиты кровью. Ребята толпятся рядом, но никто не решается прервать молчание. «Ну чё, уставились-то? Водка есть у кого?» Откуда-то сзади пропихивают флягу. «Спирт здесь. Летуны поделились». «Антиобледенитель?» — хмыкает бородач. «Вполне пойдет. и пьет прямо из горлышка. «А чего теперь с полем делать?» «Да взорвать его, к такой-то матери!» — пожимает плечами дед Бабах. «Нахрен оно тут кому свалилось, чтобы с ним здесь корячиться? Впрочем, особо на эту тему можешь не менжеваться. Время сколько? В смысле, который час?» 9:08:20. «Ну, ежели по науке судить, то жахнуть вся эта хреновина должна где-то через полчаса. По наставлению судя, я как раз к середине минного поля подбираться буду». «А чего ж так, через полчаса?» — интересуется наш командир. «Солдат в себя когда пришел? Час назад. Его промедолом накололи, чтобы раньше времени не дергался. Мог он не вовремя рукой повести или ногой шевельнуть. И там у него замыкатели стояли. Под спиной и правой ногой на снятие с креста. Под левой рукой на разрез проволоки. Его ж к перекладинам поперечным проволокой примотали. Рассчитал Абу, что к этому времени я уже рядом с ним буду. Увижу, что жив солдат, и не уйду. Буду пытаться его спасти. И ежели не на каком-нибудь из этих гадских сюрпризов, то уж на таймере точняк подорвусь». «А где он, таймер этот?» «Да хрен его знает. Я и не искал даже. Задача была быстро через мины пройти, чтобы не тратить время на их обезвреживание. Найти надо было, да обойти стороной, чтобы не рвануло. А по наставлению, ежели работать, каждую мину снимать, то пролетал я по времени, и араб про это знал. Вот и поставил таймер где-то. Есть он, чую. Знаю манеру работы этого типа. Оттого и не сомневаюсь». К этому времени от опасного места уже убрались все. Даже бронетранспортер, и тот съехал в ложбинку, высунув над ее краем только башню. «Машин-то мне дадут? Или пешком топать?» — интересуется сапер. Никто не успевает ему ответить. Земля под нашими ногами внезапно содрогается. Над ложбиной с неприятным звуком пролетают осколки. «Который час?» — спокойно интересуется дед Бабах. «9:29». «Надо же!» — качает головой специалист. «Почти точно угадал». Уже на обратном пути спрашиваю его, как все-таки к нему правильно обращаться. А то неловко как-то получается. Дед Бабах. Имя поди есть. «Михаилом меня зовут», — усмехается сапер. «Ты уж прости, паря, но я вздремну малость. Вы уж не гоните так». И засыпает почти моментально, даже фразы не договорив. А со своим соперником, Абу, дед таки посчитался. Уж каким таким макаром ухитрился он вычислить место, где тот постарается устроить очередную гадость, бог весть, но рвануло там основательно. От араба нашли только часть левой ноги да челму. Взрывом в сторону отбросило. Заодно прихлопнуло и его охрану, троих боевиков. Тоже, кстати сказать, наемников. Их-то опознать удалось. Там еще было, что осматривать. Все эти воспоминания молнией проносятся в моей голове. Я, наконец, понимаю, что именно пытается прохрипеть нам висящий на кресте боец. «Уходите». Именно это слово раз за разом срывается с его пересохших губ, а мы так ничего и не поняли. Срывая голос, я изо всех сил кричу бойцам «Ложись!». Замыкающим бежит Казин. Именно ему первому долбит по ушам мой крик. Не рассуждая и не задумываясь, он ничком падает на землю, прикрывая голову руками. И на этом все наше везение заканчивается. Раскатисто грохают взрывы, сразу несколько. Бежавший первым Белкин, отброшенный взрывом, валится на землю. Падает Охримчук. Взрывная волна доходит и до меня, но не сильно, всего лишь толкает в грудь. Я стою чуть ниже, и осколки, злобно пофыркивая в воздухе, пролетают над моей головой. Все ли мины взорвались? Скорее всего, да. Не те сейчас времена, и техника не та, чтобы ставить столь сложные комбинированные минные поля. Вероятнее всего, просто заминировали подходы к кресту, соединив все мины детонирующим шнуром. Вот они и жахнули. Спеша и поскальзываясь, взбегаю вверх. Марат жив. Стоит на коленях и трясет головой. Хлопаю его по плечу и, не останавливаясь, пробегаю дальше. Белкин погиб. Сомнений нет никаких. Даже отсюда я вижу разодранное в клочья обмундирование. Кровь почти сплошным багровым пятном покрывает его спину. Мины взорвались и перед ним, и позади него. Шансов никаких. Боец, висящий на кресте, тоже мертв. Из пробитого виска толчками стекает густая кровь. А Хремчук, как он? Слава богу, он жив. Но этим все и ограничивается. Плечо у него изодрано осколками. Похоже, и по ногам пришлось. Да и еще куда-то прилетело. Он в сознании, только глухо матерится сквозь стиснутые зубы. «Марат, дуй сюда, поможешь!»